Я снова становлюсь центральным персонажем. Главная роль в моем плане отводилась Максу. Впрочем, на самом деле, это был еще не совсем план, но уже некое подобие плана. По крайней мере, относительно одного крайнего важного пункта. Я бы очень хотел лично в процессе примирения Ермакова и Ромова не участвовать, а помирить надо конкретно этих двоих товарищей. Потому что на начальном этапе основная волна все равно будет идти от Димона. Сильно он закусился из-за Рыковой. Кстати, тоже удивительный момент. Это я сейчас понимаю, что на самом деле причиной злости Ермака стала девчонка, которая ему нравилась, а в то время, когда все происходило, искренне ненавидел Никиту Ромова. Считал его редкостным козлом, а Димку – борцом за справедливость. Нет, то, что Ромов козел, это несомненно. Но вот Димон. Он на самом деле всего лишь тешил уязвленное самолюбие, пытаясь принизить новенького. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что потом и сам Ромов немало приложит усилий для того, чтоб одноклассники начали его тихо ненавидеть. Не все, конечно. Некоторые все-таки предпочтут дружить с пацаном, который скоро станет звездой школы. Причем не только с точки зрения окружающих, но и по своему, личному мнению. Однако в нашем классе большая часть парней окрысятся еще сильнее. Костяк противоборствующих лагерей останется прежним. С одной стороны, Ермаков, Демидов, Макс, Строганов, Лебедев и, по идее, я. С другой, Ромов в окружении своих подпевал. Фишка в том, что я должен по минимуму фигурировать в этой истории борьбы добра со злом. Вот такая у меня имелась четкая убежденность. Потому что в оригинальном варианте событий, не отправься я в поход с классом, все могло повернуться иначе. Мне кажется, основные действия, которые будут иметь последствия, привязаны именно к моей персоне. Неспроста ведь сюда вернули меня, а не того же Макса. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, в той, предстоящей жизни, в будущем, он жив-здоров и все у него хорошо. Соответственно, мое появление в 1985 году точно можно расценивать как прямой знак от высших сил, если таковые существуют. Вот конкретно об этом однозначно думать не хочу. Кто-то решил, что Леха Петров еще должен задержаться на грешной земле. Правда, не совсем в том виде, в котором он чуть с этой земли не отчалил, но уж такие моменты вообще понять сложно. Главное, посыл. Мол, ты, Алеша, накосячил, тебе и разбираться. В общем, я решил, мне по-любому нужен тот, чьими руками смогу действовать, но только в хорошем смысле слова. А значит, необходимо поговорить с Максом. Он, единственный, на кого стоит рассчитывать в столь щепетильном деле. Естественно, правду ему сказать не могу, но кое-какую причину я придумал. Причину, которая объяснит мою заинтересованность в том, чтоб Ермак с Ромовым подружились. И потом, у Макса есть одно несомненное достоинство. Я бы даже сказал бесценное качество. На данный момент он еще считает меня своим другом и поверит всему, что я скажу. Макс не будет задавать лишних вопросов, не станет ковыряться в ситуации, выясняя детали. Это тот самый друг, которому позвонишь сообщить, что совершил убийство, а он через час будет стоять возле твоего дома с лопатой и подробной картой местности, где крестиком отмечены наиболее густые леса. Если бы мы с Максом не разосрались в этом чертовом походе, пожалуй, наша дружба сохранилась бы до самого конца. В общем, я настроился на следующий после из-за перемене утащить его в сторону и начать обрабатывать почву. Провести, так сказать, разведку боем. Но, события опять повернулись так, что мне свою задумку пришлось отодвинуть в сторону. Если бы я действительно верил в высшие силы, засомневался бы, в ту ли сторону иду. Просто на ровном месте, из ниоткуда, постоянно выскакивают какие-то нелепые препоны. Кошка эта, например, дурацкая. Ведь не было такого в моем прошлом. Значит, и сейчас быть не должно. А оно было. И черт его знает, куда еще данная ситуация вывернется. Генерал сильно близко к сердцу принял кет на своем генеральском лице. Да и участковый совсем был бы не нужен рядом. Я, конечно, преступных замыслов не имею, но зачем оно надо? Правда, в тот момент, когда мы дружно вывалились из кабинета рисования, я обо всем этом еще не думал и никаких выводов не делал. Именно в тот момент меня интересовал лишь предстоящий разговор с Максом. Семп, попрощавшись с Петром Сергеевичем, толпой рванул в коридор. Единственным, кто задержался, был Никита Ромов, потому что его попросил об этом сам Кирпич. «Никита, давай я тебя подожду». Рыкова остановилась возле двери, пропуская одноклассников. «Ты ведь не знаешь, где кабинет алгебры. Вдруг заблудишься. А ты ему расскажи, как стороны света определять. Пусть углы с мхом ищет», — съерничал Ермаков. Хотя по злому, раздраженному взгляду, брошенному на новенького, было понятно, Димон явно не на шутки настроен. Он бы с гораздо большим удовольствием сказал что-нибудь грубое не Рыковой, а непосредственно Ромову. Но именно в данной ситуации тогда стало бы понятно, что причина злости Ермака – Леночка Рыкова. А настоящие мужчины своей слабости не показывают. «Иди, вон, на алгебру», – фыркнула Ленка и демонстративно повернулась к Димону спиной, уставившись на Никиту, который внимательно слушал, как кирпич ему что-то активно бубнит. То есть уже в тот момент ситуация начала снова накаляться. Но никто особо не обратил внимания. Мало ли, о чем там пререкаются Рыкова и Ермаков. Все дружно отправились к кабинету алгебры. «Подожди, я тронул Макса за плечо, надо поговорить. Давай только где-нибудь в сторонке». «Хорошо, Лех, я закину сумку и пойдем. Неохота таскаться с учебниками». Однако, когда мы подошли к кабинету, выяснилось, что дверь заклинила. Вообще непонятно, по какой причине. Да что такое? Рядом с кабинетом суетилась наша математичка, Валентина Сергеевна Штоль. Думаю, можно не уточнять, что ее фамилия много лет служила предметом шуток и приколов со стороны учеников. Фантазия-то у подростков не особо богатая. Ко всему прочему, математичка еще и выглядела немного чудаковато. Маленькая, худенькая, в больших очках, с рыжеватыми кудряшками и вздернутым носиком, который она зачем-то постоянно морщила, будто рядом дурно пахнет. И вот опять же, во времена учебы Валентина Сергеевна казалась мне очень взрослой женщиной, едва ли не старухой, а в реальности, ей всего лишь чуть больше 40. «Ничего не понимаю», математичка дернула дверь на себя, потом толкнула ее в обратную сторону. «Хм, я не закрывала, вышла всего на пару минут, ерунда какая-то, давайте мы», — предложил кто-то из одноклассников. «Не надо», — Валентина Сергеевна вздрогнула, а потом испуганно оглянулась на столпившихся рядом учеников. У нее уже имелся не самый удачный опыт помощи со стороны СЕМП. Впрочем, мне кажется, все учителя через это прошли. Наш класс, как правило, постоянно ухитрялся отличиться. Однажды математичка во время урока попросила помыть тряпку, чтоб нормально вытирать ею доску. На перемене дежурные упустили этот момент. Казалось бы, чего уж проще. «Возьми, сходи в туалет и прополосни», — вызвался Строганов. На самом деле ему бы эта тряпка 100 лет не приснилась, но поход в туалет давал возможность пошляться некоторое время по коридору. Серега отправился выполнять поручение. Пока шел, открыв рот и думая черт знает о чем, уронил тряпку, даже не заметив. В туалете, само собой, спохватился. Возвращаться обратно ему было лень, тем более, здесь, прямо перед носом, была намотана на кран техническая ветошь. Строганов рассудил, какая к черту разница, что именно будет за тряпка. Это даже приличнее выглядит. И недолго думая, принялся драть ветошь с законного места. Ветошь оказалась гораздо умнее Сереги и поначалу активно сопротивлялась, всем своим упорством намекая пацану: «Не надо, не трогай. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Если меня здесь примотали, то вовсе не для того, чтоб ты, дурак неумный, отматывал». Поведение ветоши Серегу ранило до глубины души. Строганов еще не читал Достоевского, но явно решил доказать, что он не тварь дрожащая, а человек, вершина эволюции. Поэтому его слово – закон. В общем, вызов Серегой был принят, и драть ветошь с крана он начал гораздо активнее. Там было без вариантов. Итог порадовал весь СЕМП, вернее, в то время мы еще были шестиклассниками. Ржали долго, когда в кабинет влетел мокрый по уши Серега, с круглыми, выпученными глазами и криком «Спасайся, кто может!» Потоп. Вот только директриса почему-то юмора ситуации не оценила, заподозрив Строганова в сознательной и умышленной порче школьного имущества. И это был не единичный случай. Буквально сразу после всемирного потопа наш класс на перемене гонял по коридору, играя в сифу. Строганов погнался за Демидовым, который вроде бы убегал от него в сторону туалета. По крайней мере, позже Серега уверял, что все было именно так, что ему в пылу погони показалось, будто Демид заскочил в клозет. Причем, в объяснительной, которую он писал директрисе, фигурировали конкретно такие, максимально художественные эпитеты: пыл погони, азарт преследования, раж охотника и клозет. По русскому языку у Сереги всегда стояло отлично. В общем, увлеченный игрой, Строганов заскочил в сортир и взревел страшным голосом. «Я тебя вижу, вражина недобитая». Потом он решил, что этого мало, надо к словам добавить действий, и вышиб дверь кабинки с ноги. Главное, эти двери появились в школе буквально за неделю до описываемых событий и вызывали гордость у всего педколлектива, особенно у директрисы. Мне кажется, если бы ей дали добро, она бы водила других директоров школ на экскурсию в наш сортир. Ей они достались каким-то особо сложным путем. Поэтому каждая дверца была для директрисы дороже родных детей, которых у нее, кстати, не имелось. И все бы ничего. Ну, сломал, бывает. Опять же, просто выбил щеколду. Могли бы и не заметить. Но Демидова в кабинке не было. А вот незнакомый мужчина в строгом костюме и галстуке был. Он посмотрел на сильно удивленного Серегу не менее ошалевшим взглядом, а потом ответил: «Теперь я тоже тебя вижу». Но даже это могло остаться безнаказанным, если бы мужчина, по своей наивности решивший посетить столь расхваливаемый директрисой школьный сортир, не оказался представителем РНА, который всего лишь приехал в школу по каким-то организационным вопросам. Поэтому реакцию Валентины Сергеевны, последовавшую за предложением помощи открыть дверь, вполне можно понять. Услышав от кого-то из моих одноклассников столь опасное предложение, она сразу представила, чем это может обернуться. «Вдруг повредите себе что-нибудь. Я сейчас учителя труда позову, с инструментом, потому что ключ точно остался там. Ребят, не трогайте. Хорошо, я быстро. Просто стойте, ждите». Математичка вздохнула. Мне кажется, она хотела еще добавить «не шевелитесь», но решила, это будет совсем уж грубо. А зря, между прочим. Валентина Сергеевна сорвалась с места и засеменила в сторону лестницы, чтоб спуститься на первый этаж. Она даже ходила смешно, маленькими, крошечными шажочками. «Не будет алгебры, что ли?» — громко спросил Демидов, а потом заржал своей же шутке. «Ну ты и дурак». Деева, стоявшая возле двери, покачала головой. Она, кстати, уже который день подряд вела себя немного странно. «Меня избегала, это ладно, это у нас такая новая традиция теперь. Сначала в бой кидается за мою честь, затем под дверьми ментовки караулит, а потом в школе, ноль эмоций, фон презрения. Но даже не общаясь со мной, не пересекаясь на уроках, Деева, мягко говоря, выглядела немного раздраженной и хмурой. Сколько можно?» Она окатила Демидова гневным возмущением, выраженным во взгляде. «Два года один и тот же глупый юмор. Твоему что ли уже никто не смеется? Ты чего?» Совсем взбесилась, начал возмущаться Демидов, но потом, не выдержал, хмыкнул и добавил. «Сбесилась, что ли, дурак?» — процедила Наташка сквозь зубы. «И что, вы хотите, чтоб она оставалась старостой?» — раздался голос Рыковой за спинами столпившихся у кабинета одноклассников. Семь заволновался. Девчонки начали переглядываться, пацаны просто в наглую пялились на Дееву с Рыковой. Сказать честно, ни разу за все время совместной учебы у нас не складывалось подобных ситуаций. Вообще никогда. Может, мы не были совсем уж близкими друзьями, но тем не менее, ссоры всегда случались мелкие и на уровне «дурак, сам дурак». А тут назревала целая полномасштабная война, тем более, между двумя отаичницами. Рядом с Рыковой, что было вполне ожидаемо, стоял Никита Ромов. «Лена, мне кажется, ты сейчас перебарщиваешь». Оттеснив пацанов, вперед вылез Кашечкин. «Ты если перед новеньким себя так ведешь, то очень зря. Он сегодня с нами, а завтра куда-нибудь в центр учиться упылит, и все. Его не будет, но мы-то останемся». Я, честно говоря, посмотрел на Антона с некоторым уважением. Не ожидал от него подобной разумности. «А ты зачем решаешь за меня?» Ромов легонько отодвинул Лену с дороги и вышел вперед. «Да я не решаю. Просто такие, как ты, с обычными, простыми ребятами в обычной простой школе не учатся. Тебе почем знать, что делают такие, как я». Ромов сделал еще один шаг в сторону Кашечкина. Тот, чисто машинально, повторил движение новенького. Еще пару фраз, и они носом друг в друга уткнутся. Тихо хохотнул рядом со мной Макс. «А вот мне не было смешно. Если я правильно помню, в чем уже не совсем уверен, Кашечкин должен как раз быть на стороне Никиты, когда у нас случится конкретный раздел на два лагеря. Но сейчас вполне становится очевидным, что друзьями им не бывать. Я вообще впервые видел Кашечкина настолько решительным и деятельным. Обычно он побаивается лезть в ссоры первым. Но дело даже не во внезапно проснувшейся мужественности отличника. Если Ромова и Кашечкина не остановить, то, скорее всего, мирить придется не двоих,

Это было неожиданно. Уж сантехникой я точно никак не рассчитывал застать у себя дома. Вроде бы с канализацией, с кранами и водопроводом у нам все нормально. К тому же, очевидно, он сюда точно не по работе пришел. Напротив дядь Лени на табуретке скромненько пристроилась родительница. Она сидела, подперев подбородок рукой, и с интересом слушала байки этого здорового, крепкого мужика, который в нашей крохотной кухоньке смотрелся как Гулливер в стране лилипутов. Выражение лица у матери было непривычное, какое-то вдохновенное. Да и сам дядя Леня, скажем прямо, выглядел несколько странно. Странно для его обычного образа. Вместо старых, вечно заляпанных чем-то подозрительным, штанов в наличии имелись наглаженные брюки со стрелочками, чистая светлая рубашка и тщательно причесанные волосы, которые всегда у дяди Лени напоминают воронье гнездо. Но только не сегодня. Судя по запаху, он еще, ко всему прочему, вылил на себя половину флакона шипра, не меньше. И только носки портили картину. На большом пальце правой ноги бессовестным образом проглядывалась маленькая дырочка. Поэтому дядь Леня тщательно этот палец пытался подогнуть. Этого еще не хватало. Сначала участковый, теперь сантехник. Я, конечно, не против того, что прадительница устроила личную жизнь, но как-то ее уж очень мотыляет из крайности в крайность. Женихи, что говорится, один лучше другого. О, а вот и Алексей пришел. Дядь Леня увидел меня первым. Он сидел как раз лицом к выходу. Да я вот заскочил узнать, как дела после той истории с кошкой. Вас же Петрович утащил с собой. Я бы и раньше пришел, но не получилось. Занят был, молись. Дядь Леня смущенно пожал плечами. Судя по этому жесту, прийти он и правда не мог, только если приползти. Но в подобном виде к симпатичным женщинам в гости являться – моветон. Скорее всего, он традиционно провел выходные в компании товарищей собутыльников. «Ой, сынок!» Мать вскочила с табуретки и начала как-то бестолково суетиться. «Да ты давай, руки мой, ужин сейчас разогрею. Ты припозднился. После школы с ребятами гулял. Да, а я, главное, иду». Смотрю, вот, Леонид Иванович стоит возле подъезда, меня караулит, чтоб узнать, как дела, конфет принес. Я пару минут наблюдал, замечущийся по кухне родительницей. Она достала макароны из холодильника, сковороду из ящика с посудой, зажгла газ. Потом снова сунула макароны в холодильник, повернулась в плите, посмотрела на пустую сковородку и хлопнула себя ладонью по лбу. Ох, дурында, да ладно, мам, не волнуйся, у Макса был... Уроки делали после школы, там покормили, сообщил я, а затем направился в ванную, собираясь помыть руки, и заодно переварить очередной сюрприз. С одной стороны, хорошо, что матушка в таком настроении, очевидно, оно у нее благостное, значит, примет новость стоически. Мне надо сообщить родительнице одно крайне неприятное известие, ее вызвали в школу, на фоне моего недавнего посещения ментовки. Думаю, этот факт ей будет неприятен, а значит, можно ждать очередных карательных мер в виде очередной же трудотерапии. Вернее, вызвали не только ее, но и родителей Макса, Демида, Ермакова и даже, вот уж что совсем удивительно, матерей Рыковой и Деевой. С другой стороны, явление к нам в нарядном виде известного на весь район своими приключениями сантехника, это уж вообще какая-то ерунда. Я прикрыл дверь в ванную, подошел к раковине, открыл воду и уставился в свое отражение. «Чего-то, Леха, все у нас с тобой идет не так гладко, как хотелось бы», сообщил я своему зеркальному двойнику. «Ты чего тут трындишь? Башка совсем тю-тю». В дверь просунулась довольная физиономия братца. У Илюхи во рту торчала деревянная палочка от петушка, поэтому говорил он слегка невнятно. Однако намек на мой идиотизм был вполне очевиден. Это можно и без слов понять по его наглючей физиономии. «Дядь Леня принес», — сообщил Илюха, а потом вытащил конфету и показал мне обгрызанную птичку, у которой уже отсутствовали голова и хвост. «Давно он тут?» — спросил я, кивнув в сторону кухни. «Дык вместе с мамкой пришел. Полчаса, может, конфет принес», — ответил братец. «Господи, дались вам эти конфеты!» Сорвался я на Илюху, а потом вообще выпихнул его за дверь, закрывшись на щеколду. Настроение, честно говоря, было гаже некуда. И дело не только в том, что жаба велела матери явиться в школу. Просто хрень какая-то у меня выходит в этой новой вариации жизни. Я думал, сейчас как начну делать все по-другому, как изменю все свои будущие поступки. Но в итоге, пока что становится только хуже. Даже это сраное прослушивание пошло через одно место. Хотя уж в данном случае вообще ничего не должно было случиться. Мы планировали находиться там в роли зрителей, но все сложилось немного иначе. Когда Нинель Семеновна после физики притащила к актовому залу особо активную часть 7, официально изъявившую желание поддержать одноклассницы, а в реальности желающую поржать над противостоянием Рыковой и Деевой, что-то сразу пошло не так. Классная руководительница своим натренированным чутьем поняла, в коллективе происходит какая-то хрень. Видимо, она думала, что Бзик Рыковой, решивший во что бы то ни стало занять пост старосты, прошел в первый же день, и вся эта ситуация благополучно рассосалась сама собой. Потому Нинель Семеновна сильно удивилась, поняв, что ни черта подобного, ничего там никуда не прошло, а Рыкова наоборот полна энтузиазма и рвется в бой. Соответственно, классная руководительница начала действовать в привычной ей манере, давить на коллективизм и дружеское плечо товарища. Пока мы топали на кастинг, ее первоначальный план претерпел некоторые изменения. Значит так, Нинель Семеновна остановилась перед входом в актовый зал и сурово посмотрела на усеченный состав 7. Естественно, не все отправились на прослушивание. Самые нормальные спокойно пошли домой. Я бы тоже, если честно, пошел, но Макс вцепился в мою руку, как самый настоящий бультерьер. «Леха, идем, там будет драм-кружок, а значит и Ангелина». Ангелиной звали ту самую девочку, по которой Макс страдал со всем пылом своего подросткового сердца. Она училась в параллельном классе и, само собой, была отличницей. Мне кажется, это фишка какая-то в школьном возрасте, увлекаться девчонками, которые недоступны и неприступны. Ангелина о существовании Макса, конечно, знала. Он ведь почти каждую репетицию драм-кружка стоял за кулисами в обнимку с инвентарем или с декорациями, наблюдая со стороны за объектом своей любви. Но вот о том, что нравится ему, она не догадывалась. Потому что мой друг в присутствии этой девочки превращался в краснеющего и мычащего неадеквата. Его если и можно было в чем-то заподозрить, так это в клиническом идиотизме, но никак не в большой и чистой любви. А когда он пытался проявить свою симпатию, выходило только хуже. Впервые Макс увидел Ангелину Раевскую во время концерта, в прошлом году. Он уже тогда постоянно таскался к нам, хотя учился еще в другой школе. Сам момент встречи Макса с его дамой сердца произошел, как в кино. Раевская играла в постановке Зою Космодемьянскую. Стоило ей появиться на сцене в сопровождении фашистов, которые вели партизанку на казнь, Макс впал в ступор. Он просто сидел, открыв рот, и пялился на Ангелину. Еще немного и слюна восторга начала бы течь на его школьную рубашку. «Это кто?» – спросил он меня громким шепотом сразу, как только Зою Космодемьянскую увели со сцены. «Ты чего?» Я тогда вообще не понял, о чем идет речь. «Комсомолка, героиня подполья». «Кто?» – удивился резко поглупевший Макс. «Почему комсомолка? Она же где-то наша ровесница». «Ты чего?» – тюкнулся совсем. «Космодемьянской было», — начал я пояснять другу. «Леха, зачем мне твоя Космодемьянская?» — восклицательные и вопросительные знаки, девочка, которая ее играла. «Это кто?» В тот момент я сразу понял, что Максим Микласов потерян для общества. Он влюбился. Естественно, сейчас ему искренне было плевать и на Дееву, и на Рыкову, и на директрису с ее песенным прослушиванием. Но драм-кружок принимал участие во всех мероприятиях, а значит, петь они тоже будут. «Ну что тебе стоит, друг ты мне или не друг?» – спросил Макс с несчастным выражением лица. Пришлось согласиться, что друг, и шуровать вместе с теми, кому очень интересно было посмотреть, как пройдет схватка двух отличниц. Я подумал, ну ладно, посидим, послушаем. Макс на свою Ангелину насмотрится и пойдем домой. И тут вдруг, классная руководительница со своей гениальной идеей, как помирить девчонок. «Значит, так, Деева и Рыкова нуждаются в вашей поддержке. Поэтому, у вас есть 10 минут, чтобы решить два вопроса. Первый, что вы будете петь. Второй, кто поможет девочкам. И имейте в виду, песня должна быть про дружбу, про мир», — сообщила Нинель Семеновна, стоя перед дверьми актового зала. Потом она многозначительно посмотрела на каждого, выражением лица намекая, мир и дружба должны быть не только в песне. И еще выражение ее лица очень конкретно говорило, что принять участие в выступлении теперь должны все, иначе последуют карательные меры. Либо большая часть группы поддержки. А входили в эту группу Лукина, Кашечкин, Демидов, Строганов, Ермак, Макс, еще трое девчонок и я. Мы хором заверили Нинель Семеновну, что непременно поддержим, вызвав у нее умиление, а затем отправились в каморку, которая имелась за сценой. Эта каморка располагалась с одной стороны закулисья. Ее в основном использовали для того, чтобы переодеваться во время выступления. Там же периодически проходили организационные собрания драматического кружка. А еще в этой каморке стояла аппаратура и лежал неопрятной горой различный хлам. Старые кулисы, декорации, костюмы. Короче, всякая творческая дребедень. Дребеденью и хламом считали это, само собой, мы ученики. Но вот для нашего завуча по воспитательной работе, Марины Алексеевны, каморка являлась вовсе не каморкой, а пещерой Али-Бабы, где все, абсолютно все, очень важно и нужно. В горе костюмов можно было найти крайне занимательные вещи, такие, как голова осла, хотя я не помню ни одной сценки, где фигурировали бы ослы, или, к примеру, задюю часть лошади. Причем, чисто теоретически должна быть и передняя, но ее никто отродясь не видел. Естественно, среди хлама лежали старые костюмы Деда Мороза, Снегурочки и Бабы-Яги. Куда без них, давным-давно в ходу уже были новые, бережно хранимые завучем в ее кабинете, но Марина Алексеевна категорически отказывалась выбрасывать потертые халаты красного и синего цвета, ватную бороду, в которой поселилось семейство мышей, накладной нос с бородавкой, цветастый платок и такую же юбку. Мы проскользнули в каморку, стараясь не привлекать внимания остальных участников прослушивания, которые толпились за сценой, и начали суматошно перебирать песни о мире. Однако, выходило у нас это обсуждение не очень, никого, ничто не устраивало. У этой песни слов никто не знает, та не годится, третья не о мире, а совсем даже наоборот. «Спойте «Айсберг в океане», шикарная песня», — выдал вдруг наш трудовик Олег Петрович. Он как раз в этот момент явился в каморку с инструментом. Это была его фишка — ходить по школе со всякими причиндалами, создавая видимость активной работы. Причем, все понимали, если Олег Петрович начинает постукивать молоточком в каких-то крайне неожиданных местах, значит, он уже успел немного принять на грудь. Как правило, происходило это после уроков, но иногда, между. «Пугачеву?» – переспросил Кашечкин и растерянно посмотрел на Дееву. «Ну конечно, это любимая песня директора школы. Ежели хотите отличиться, пойте «Айсберг». Она вам потом грамоту выпишет за такой номер». Трудовик сунул в рот несколько гвоздей, подвинул стул к стене и зачем-то полез наверх, под потолок. «А давайте всеми споем. А, всеми, кто здесь есть. И песня хорошая. Там есть строчка «Примирить меня с тобой». Все, как хотела Нинель Семеновна». Настя Лукина окинула присутствующих восторженным, счастливым взглядом. Ей, похоже, ужасно нравилось, что она, наконец, снова может доказать Рыковой свою дружбу. Ну и, конечно, еще больше Лукиной понравились слова трудовика о директрисе. «Отличная идея. В принципе, я могу симпровизировать и на ходу подобрать мелодию для аккомпанемента. Все ведь знают, что я уже много лет учусь по классу фортепиано». Кашечкин посмотрел на присутствующих высокомерным взглядом, а затем решительно подошел к Деевой и положил ей руку на плечо. Решительно подошел, решительно положил, решительно выглядел идиотом. Вот так, наверное, точнее, потому что совершенно было непонятно, как его класс фортепиано связан с плечом старосты. Судя по реакции Деевой, она мои мысли целиком и полностью в данном вопросе разделяла. Поведение Антона ее заметно нервировало. Потому что Наташка сначала глянула на Кашечкина, затем повернула голову и опустила взгляд на его ладонь, которая лежала на ее плече. В отличие от Лукиной, фонтанирующей неуместным восторгом, Деева наоборот, никакого намека на вселенское счастье на лице не имела. Видимо, идея Насти о коллективном творчестве не пришлась Деевой по душе, как и предложенный репертуар. А тот факт, что Кашечкин прилег на ее плечо, не понравился Наташке еще больше. Она осторожно отодвинулась в сторону от Антона, а потом почему-то покосилась на меня. Почему? Понятия не имею. Мне уж точно все равно, кто там хватает Дееву за плечи. Я вообще не понимаю, почему в этой версии моей жизни Наташки внезапно стало как-то слишком много. Мы с ней никак не должны пересекаться, кроме школьных уроков. А теперь почему-то каждое событие сопровождается ее участием. Ну видите, что Олег Петрович говорит. Любимая песня директрисы. На фоне сегодняшней двери, которую испортил Строганов, мне кажется, это будет очень уместно. Глядишь, подобреет. Добавила Настя и посмотрела на всех с надеждой. А че сразу Строганов? Че Строганов? взвился моментально Серега. «Можно подумать, я один там с этой дверью, но вот насчет песни, можно. Думаю, хорошо будет, если мы отличимся». «Да, замечательная песня», — согласилась вдруг Рыкова, вызвав у меня искреннее удивление. «Просто, они серьезно, что ли? Какой, к чертовой матери, айсберг, нас прикончит за эту песню? Нинелли прикончит. Текст, насколько я помню, точно не про дружбу. Да и потом, верить словам Олега Петровича, когда он разгуливает с молоточком наперевес, дело опасное. У него в такие моменты резко просыпается чувство юмора. Как правило, очень хреновое чувство юмора. Все решили. Поем «Айсберг», — спросила Рыкова. Причем сделала она это настолько быстро, что стало понятно, тут дело вовсе не в песне. Скорее всего, Ленка рассчитывала, что Деева просто не подпишется на подобный репертуар. Вот уж точно он не для школьного концерта, Рыкова это прекрасно понимает. Судя по выражению ее лица и хитрому взгляду, она думала так: сейчас Наташка возмутится, откажется и все. Потом Ленка выйдет одна или с той же Лукиной, и споет что-нибудь подходящее. В принципе, песня и правда хорошая, кивнула с решительным лицом Деева. Есть 5 минут, чтоб остальные подучили начало. Слова-то почти все знают. Кто не помнит, может на ходу подхватывать и подпевать. Остальные просто вступят во время припева. Песня вроде на слуху. Вы чего? Я не выдержал. Нас прикончит. Вы на полном серьезе? Ах ты черт! Макс вдруг сорвался с места, подскочил к открытой двери, выглянул из каморки, а потом махнул мне рукой, подзывая ближе. Пришлось оторваться от процесса вразумления одноклассников и подойти к другу. «Смотри, смотри, вон, Ангелина сидит, с краюшку. Как думаешь, если я выйду на сцену вместе с остальными и спою, она оценит?» «Ну, заметит меня, Макс, это очень плохая идея. Начал было я, ты мне друг, давай в массовке встанем. Но только, чтоб меня было хорошо видно. И вон еще, Мария Семеновна там, которая кружок ведет. Вот как раз она меня тоже оценит и даст роль. Друзья ведь мы, правда?» Макс опять подключил самый весомый аргумент. «Учитывая, что я планировал сделать то же самое в ситуации с новеньким, вытянуть из Макса помощь во имя нашей дружбы, пришлось снова согласиться». «Так, отлично». Лукина едва не подпрыгивала на месте от предвкушения. «Значит, насчет раз-два я начинаю вместе с Леной и Наташей, а потом вступят остальные. Антон, иди к фортепиано, будешь аккомпанировать. Эй, Семп, ваша очередь», — крикнул один из старшеклассников. «Ну, я предупреждал», — высказался я вслух своим товарищам, которые гордо прошествовали на сцену, а потом двинулся следом. Когда Кашечкин вдохновенно ударил по клавишам и заиграл мелодию, которая, кстати, действительно у него вышла очень даже ничего, стало понятно, я был прав. Лицо директрисы сначала вытянулось, выражая крайнюю степень неверия. Она будто сама себя пыталась убедить, что мы не можем настолько быть неисправимыми и неуправляемыми. Но Лукина на это не обратила внимания. Она громким шепотом скомандовала раз-два и: «Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда с кем-то договорились, например, прыгнуть с разбега в бассейн с бортика, а этот кто-то, добежав с вами до края, остановился на краю как вкопанный, и вы летите дальше в одиночестве?» Вот так полетел в зал в жалком одиночестве голос Лукиной после ее раз-два. Ледяной горою айсберг из тумана выплывет и несет его тесенье по бескрайним морям. Понимая, что никто кроме нее не издал ни звука, Лукина, не переставая петь, недоуменно посмотрела сначала на Дееву, потом на Рыкову, которые стояли по обе стороны от нее, и Ленка, и Наташка замерли, вытаращившись в зал. Причиной Ленкиного ступора стал Никита Ромов. Его присутствия она явно не ожидала. Впрочем, никто не ожидал, потому что Ромов вместе с остальными одноклассниками отправился после физики домой. По крайней мере, вышел из класса. Однако теперь он сидел в зале рядом с приятным, импозантным мужчиной, который, в свою очередь, устроился рядом с директрисой. Судя по тому, с каким восторгом смотрела на этого мужчину жаба, пригласила его на концерт именно она. Правда, конкретно в эту секунду, лицо директрисы начало меняться. После первоначальной стадии неверия, пришло принятие. Она поняла, что все-таки наш класс реально неисправим, и это кара божья до самого выпуска. Потом жаба испуганно посмотрела на сидящего рядом мужчину, который, скажем прямо, тоже выглядел слегка удивленным. Зато Ромов пялился на сцену с нагловатой усмешкой, не скрывая того, как весело выглядит вся ситуация. Молчание Рыковой можно было понять. Она хотела спровоцировать или подставить Дееву, свалив потом выбор песни на нее, как на старосту. Думаю, так изменился Ленкин план, когда Наташка все же согласилась петь этот чертов айсберг. Но Рыкова никак не ожидала, что в зале окажется тот, ради внимания которого она вообще замутила всю эту войнушку за пост старосты. Поэтому в данную секунду Рыкова в полной мере познавала смысл поговорки «Не рой другому яму, иначе попадешь в нее сам». Но Наташка тоже молчала. Вот что интересно, и вовсе не из-за директрисы. Деева смотрела ровно в ту же сторону, что и Рыкова, но только ее внимание было приковано не к новенькому, а к мужчине. И выглядела при этом староста очень растерянной, или даже, наверное, напуганной. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане. Лукина упорно продолжала завывать песню, и в данном случае это было именно завывание. Когда Настя поняла, что поет одна, что никто присоединяться не собирается, она занервничала. Поэтому голос у нее то и дело сбивался на фальшивые ноты. При этом лицо Лукиной вытягивалось все больше. Она видела прямо перед собой директрису, и до Насти начало доходить. Вряд ли человек таким образом реагирует на свою любимую песню. Однако при этом остановиться Лукина уже не могла, потому что, во-первых, Кашечкин, который не видел, что творится в зале, вдохновенно наяривал мелодию песни, во-вторых, наверное, Лукину заклинило на почве стресса.